потому тебе их и даю. У тебя тут есть вполне конкретная репутация, да и Настя за тебя поручилась. А Настеньке я верю, она за чужого человека даже слова не скажет. Бери, не стесняйся. Считай, что твое доброе дело к тебе вернулось. Я вас предупредил. Прокомментировал я свои действия и взял конверт, но после того, как покрутил его перед лицом, передал химика с просьбой подержать пока при себе. Лезть содержимому прямо сейчас я счел грубостью, а вот это прозвучало реально жутко, признал пенсионер, явственно вздрогнувший от звуков, в которые превратилась моя просьба. Это ты сейчас на каком языке сказал? Если не секрет, я в японском никакой, поэтому общаемся на духовном наречии. Ученица пока сама говорить не может, но понимает, что слышит, а если ей что-то сказать надо, духа своего просит. Просто и понятно разъяснил я ситуацию. Вот уж действительно, чего только в жизни не увидишь, все равно, где-то, что-то новое будет. Хмыкнул себе под нос дед, после чего протянул мне руку для рукопожатия. Поеду я, вряд ли, в ближайшее время, свидимся. Всего вам хорошего. Попрощался я, пожав, не по годам, крепкую ладонь. После чего, дед, не сказав и слова, двинулся к своему авто. Я, конечно, хотел окликнуть его и спросить, кто такая эта Настенька, но дед выглядел настолько смурным, что я не стал его задерживать. Тем более, что у меня скоро я буду очень и очень занят. Поэтому я просто сгреб в кучу все пакеты с продуктами и, под ошалевшими взглядами полицейских, пошагал в дом. Не буду же я на улице жить несколько дней, когда под рукой есть свободный дом, со своей скважиной и электричеством. А то, что они от духа огребли, в свое время, не мои проблемы. Когда я вновь встал перед дверьми и поздоровался, меня едва ли не концентрированным вниманием облили. По крайней мере, именно так ощущалось, едва сформулированная реакция духа на мое возвращение. Меня, однако, не ждали, но встречи были рады. Приятно, блин, чувствовать, что тебе рады хоть где-то, кроме от чего дома. Поэтому я не стал тянуть с решением важных вопросов и предложил пообщаться за чаем, который, оказывается, в доме имелся в виде аж 8 сортов, не считая зеленого. И вот, минут через 20, когда чай был достаточно готов, дабы разлить его по кружкам, я поднял главную тему, поинтересовавшись у духа, что и как мы будем делать, дабы решить эту ситуацию. Было откровенно тяжело пытаться объяснить духу, почему местные хозяева ему не рады и очень хотят, чтобы он освободил эту жилплощадь, особенно не выставляя их моральными уродами и безмозглыми идиотами, но я смог донести до него эти новости, и у меня было несколько вариантов на рассмотрение. Первый. Я, пользуясь рунологией, общим знанием темы и пояснениями понимающих духов, дабы не устроить прорыв в инферно, делаю для духа мостик, по которому он сможет уйти в мир духов, даже имея более материальную энергию. К сожалению, сама суть духа слишком сильно держится за физический мир, и шанс на то, что его не разорвет в итоге, не то, чтобы очень высок. Я бы даже сказал, что из-за его неоднородности и бессвязности, это случится с гарантией. Второй. Я врубаюсь в штудирование гримуара на несколько дней, выпадая из реальности, ибо одним из открытых для меня высокоуровневых знаний является ритуал, позволяющий изменять духа. Он имитирует условия, при которых рождаются духи, позволяя влиять на этот процесс, но есть в этом одна загвоздка: дух собой уже не будет. Даже более того, он предназначен для того, чтобы собрать кучу мелочи и сплавить всю эту массу в единого духа. Откровенно говоря, там с одними настройками голову сломать можно, ибо условия надо прописывать своими намерениями, как при создании рун. А это такой моральный анонизм, что я даже в теории не представляю, как мне сделать такую запись. По сравнению с моими нынешними навыками, это как уметь составлять короткие предложения, но замахнуться на сложнейшую поэму, которая обладает не только смыслом, но и рифмой. Я сдохну такое сейчас делать, даже если по полной воспользуюсь единением и запрягу обоих своих гуляк. Но вариант оставил, дабы просто сообщить о том, что он существует. Третий план, аналог второго. Только если предыдущий был основан на рунах и мог быть использован неоднократно, был бы создан как положено, то с третьим такое не прокатит. Третий вариант, логическое продолжение единения, которое, вообще-то, является начальным этапом подготовки к использованию техники эмиссара. Суть в том, что маг сначала учится взаимодействовать с духами. Потом он учится напрямую их контролировать, используя в процессе их ресурсы и способности. И самым пиком этой техники является изменение духа под собственные нужды, с возможностью дистанционного управления, с полноценным эффектом присутствия. В свое время я соблазнился этими возможностями, и как последний придурок не стал дочитывать все особенности техники, ибо она сама по себе масштабируемая и может быть эффективной практически на любом этапе развития. Тем более, я же всего лишь попробую, подумал я. Честно говоря, это было первое мое неосторожное фиаско на ниве магических исследований, если не считать за таковой случай в операционной. К тому я, все-таки, был готов, хоть как-то, к единению, нет. Поэтому, моя хотелка, иметь крутых физических клонов, которых можно отправить в магазин валяясь в ванной, аукнулась мне чуть ли не до коматозного состояния и недельной кашей в голове. Тому, что я, в итоге, начал по чуть-чуть говорить, я был совершенно не рад. Тот факт, что я стал чуть лучше понимать те самые законы, на которых работает магия, тоже не сильно меня успокаивал, ибо раз пидоросило меня, а по-другому это назвать очень сложно, так, что я не уверен, что хоть какой-то наркоша такой приход ловил. Самый смак в том, что я уже тогда мог выдержать единение. Да, мог, да, выдержал, но, если бы дочитал дальше, узнал бы и о возможности смягчить процесс, и о возможности поставить ритуальный контур заслонку, чтобы иметь возможность очень осторожно и медленно привыкать к странным ощущениям, и даже про то, что духи – это не просто магическое явление, а вполне разумные порождения магии, имеющие свое мнение на манипуляции магов и их хотелки. Но нет, молодой дурак прочитал, что это должно быть безопасно, и долбанул по чертовой красной кнопке. И именно после этого случая мне пришлось начать учиться работать со всякими энергетическими сущностями, ибо они ведь не то, чтобы любители помолчать, а я начал слышать и даже понимать через слово и по половине вложенного смысла, но понимать. По итогу ситуация развернулась так, что я либо учусь и разбираюсь в том, что происходит, либо просто еду кукухой, то есть еду еще дальше, чем было, а это не самая лучшая перспектива. Мою тараканью демократию этот вариант не устроил категорически, поэтому я сделал хорошую мину и продемонстрировал, что все идет по плану. По итогу, все действительно пошло по плану, но мое почтение и уважение к ТБ, которое и раньше было не самым слабым, взлетело до небес и получило право предостерегающего вето на совете тараканов. Они были не согласны, но жить хотели все, поэтому предпочитают молчать и делать вид, что за их спиной не стоит чувак с Банхаммером. Четвертый вариант был, опять же, чисто теоретическим, и на моем уровне был банально неисполним моими силами, а в том, что я смогу найти духовного хирурга, который еще и не даст по итогу загнуться своему пациенту, я сомневался. Да, как бы банально это ни звучало, вариант с хирургическим вмешательством был слишком дорог и имел мизерные шансы на успех. По крайней мере, мой прозвон говорил о том, что если такие спецы и существуют, то сидят так глубоко в духовном плане, что на мои копейки вряд ли посмотрит. Это если я до них смогу докричаться, чего я в поездке добиться не смог от слова совсем. Да и вообще, с учетом того, что большая часть духа является опухолью, его такое не спасет, а скорее добьет. Пятый. Ну а, что пятый? Контрольный похоронный. Простой и тупой как лом. Есть такие ритуальчики, позволяют быстро угробить духа, была бы энергия на одномоментный пробой защит. И духа, желательно, в одной точке задержать, пока это убивав фиг готовится. И вот, прояснив все особенности, которые известны мне на данный момент, я поинтересовался у духа, что он выберет. Нырнуть в мир духов и попытаться со временем собрать себя там во что-то целое, или довериться мне, дабы я своими кривыми и неполноценными ручками попытался изобразить из него что-то новое, с 90-процентной вероятностью угробив изначальное я, ибо я в своих силах как магических, так и ментальных, которые понадобятся для правок, был уверен, и никаких иллюзий на тему предполагаемых результатов не питал. Я сразу предупредил, что ожидать чуда не стоит, и лучше уж дух сам себя в норму попытается привести, чем довериться мне. И каково же было мое удивление, когда хранитель очага, не особо раздумывая, заявил, что выбирает изменение сути. Я хотел возразить: да, я знаю, что этот ритуал не будет давать мне обратной связи, и я сам остаюсь в полной безопасности. Да, я понимаю, что именно я предложил его как вариант, продолжая всеми силами отговаривать от него, и прямо заявляя, что пациент вряд ли выживет. И именно поэтому, я не хотел, чтобы этот дух, каким бы он ни был с виду плохим, умер от моих рук. Это было банальное желание не брать на себя ответственность за свои слова, и нежелание вредить этому хранителю, ибо у меня он, твердо ассоциировался, с хорошим человеком, у которого была плохая судьба. Я хотел возразить, подбирая наиболее удобный для меня вариант, но не посмел разжать губ, когда дух честно признался, что не выдержит давления этой дряни, которая сейчас составляет практически большую часть его тела. А потом я, еще и на химика посмотрел, сдуру считая, что смогу найти там поддержку своим действиям. Ага, сейчас зэ-зэ. В итоге я видел, как она плачет, сэ смотрит на меня глазами полными ожидания и надежды, явно сочувствуя трагедии духа. И даже, несмотря на это, я подумывал возразить, но потом гребанное всеми лопатами мира подсознание откопало в глубинах воспоминаний тот факт, что я, жадная сволочь, которая при сборах, именно на этот вариант и рассчитывал, просто сдрейфил на финишной прямой, боясь возможной ответственности за свои действия. Причем даже не чужих осуждений, которые мне высказать никто не посмеет, а простой, банальной и крайне зубастой совести, моей, личной, неподкупной твари, что продолжает грызть меня за каждый совершенный мной проступок, невзирая ни на какие взятки. Тяжко вздохнув, я согласился с мнением духа, заблаговременно попросив прощения за то, что мы воспользуемся этим домом некоторое время. Глава 19. Потратив некоторое время, я обследовал дом, прикинув наиболее удобное место для ритуала, после чего организовал на кухне рабочее место для химика, благо той, тоже нужно было куда-то деть накопленный стресс, отчего заготовку она принялась с двойным энтузиазмом. Я же взялся за гримуар, начав штудировать тему вдоль и поперек, в поисках любых возможных способов упростить себе задачу и подстраховаться, на случай если я все запарю. Как оказалось, было и первое, и второе, и возможность уменьшить энергопотери и вообще, чего я там только не нашел. Единственное, что там не упоминалось, так это кнопки «сделать хорошо», а всего остального было в достатке. Причем в достатке настолько, что к полуночи я понял, что ни хрена не понимаю, ибо сам принцип работы этого ритуала затрагивал темы, с которыми я был незнаком, ознакомился. Через 3 дня я внезапно осознал, что превратился в натурального книжного зомби, который от книги отрывался только тогда, когда его резерв был полон, дабы слить часть энергии в накопитель. Принимать пищу химика пришлось меня заставлять, и на 3-й день это закончилось тем, что уставшая от моих «да, сейчас, только кое-что дочитаю», девушка закатила форменный скандал на японском. Признаю, я ни черта не понял, но судя по экспрессивности и жестикуляциям, меня сравнили едва ли не с малолетними идиотами, которые от компьютера также оторваться не могут. Это было крайне обидно, но, стоит признать, заслуженно. Даже сам, в итоге удивился, как это так у меня вышло, не спать 3 дня, продолжая оставаться в сознании. Я попросил прощения, попытавшись объяснить спорные моменты, которые пытался решить, попутно разбираясь в теме, но, судя по остекленевшим глазам японки, малость перегнул с терминологией. Ну, помирились хотя бы. Вот в чем была проблема, так это в ритуале. Его, конечно, можно начертить на досках, используя специальные перемычки, и это даже будет работать, 3 минуты, ибо потери энергии будут адскими. Поэтому, почесав свою буйную голову, я решил, что, если не выходит воспользоваться тем, что имеем, значит надо делать свое. Но где умудриться достать лист цельного дерева 5 на 5 метров посреди Сибири? Как оказалось, такого нет, от слова совсем, поэтому я в очередной раз плюнул на все условности и срезал угол, попросив мою нейтралку, сначала, раздербанить в пыль 1/3 поленницы, а потом из этого слепить цельный лист, способный проводить через себя магию, как однородный материал. Сначала мы друг друга не совсем поняли, но с 3-й попытки на глазах охреневающих полицейских, буквально из пыли, образовался здоровенный деревянный лист. А потом они еще более охреневши смотрели на то, как я матерюсь, кляня свою гениальность, которая подсказала мне, что собирать, сразу, цельный лист, на улице огонь, идея. А лист в это время развалился на метровые квадраты, которые можно заволочь в помещение, и я их таскал, сам, ибо головой надо думать, а не только в нее есть. Но это мелочи жизни, это фигня. Дальше стало веселее, ибо чертить такие огромные и при этом сложные контуры я просто не умел. Не было набитой руки и достаточного уровня усидчивости, хотя вот на что угодно, но вот на это, я, раньше, не жаловался. Но на такой проект этого не хватало, а если делать перерывы в создании рисунка ритуала, он будет иметь слабые места, по которым и сломается весь, устроив мне знатного похохотать в стиле доктора Левси. Меня такой вариант не устроил, поэтому в этот раз я забурился в гримуар, разыскивая там хоть что-то, что может с этим помочь. От инструмента, до самого принципа начертания, ибо как бы я ни хотел, но я просто физически не успевал усваивать получаемые знания несмотря на все бусты, от активного источника. Поэтому не торопился вперед паровоза, отлично понимая, что во второй раз мне вряд ли повезет. Это единственная причина, которая прощает мне тот факт, что я не знал, что ритуальный рисунок не обязательно чертить именно чертежным инструментом, точнее его энергетическую часть. Поэтому, вооружившись всеми доступными инструментами, я взялся за то, чтобы расчертить трафарет. 7 раз я переправлял рисунок после его завершения, и не счесть, сколько раз я делал это в локальных масштабах. Я проклял все, вся и всех просто потому, что мог и хотел, ибо к моменту, когда я хотя бы примерно сделал нормальный трафарет, не готовый ритуальный рисунок, а всего лишь чертов трафарет, я был в состоянии тихого бешенства, причем чувство это было настолько жарким, что мимо меня, по стеночке ходили, даже духи. Хе, как же у меня бомбануло, когда я осознал, что, из-за недосыпа, врубил в общую схему предохранитель от другого ритуала, при этом умудрившись испоганить самый основной контур. Просто, потому что полусонный мозг напомнил, что именно через него должны идти осевые линии этого самого контура. Я вот не помню, как в тот момент выглядел, ибо я просто взял бутылку новопассита, который имеет неофициальный девиз «конец света», да и похрен, и хряпнув с горла примерно тройную порцию, завалился спать. Есть подозрение, что моя физиономия, в тот момент, была крайне выразительной, но я решил сохранить себя в неведении и не сгорать от ипанского стыда. Поэтому ничего и ни у кого не спрашивал. Очередной полдень, встретил меня тишиной, покоем и просветлением, от которого хотелось идти биться головой об стену. Единственное, что меня остановило, так это подозрение, что от этого станет только хуже. А в моей ситуации, это, крайне весомый аргумент. Поэтому, проглотив очередной случай моего саморазочарования, я решил чуть проветриться, выйдя на улицу. Ну и вот ситуация, вываливаюсь я, в штанах, шлепках, да футболке на крыльцо и вижу, как толпа каких-то неадекватов, в чем-то напоминающем рясы, расшитые какими-то знаками, типа тех, что были популярны в мое время на детских утренниках, когда матери покупали шляпу и расшивали ее и светлую простыню блестящими значками, объявляя это чудо швейного искусства, плащом и шляпой звездочета. Выглядело, кстати, круто, ибо брались за такую самоделку дамы, понимающие и умеющие делать что-то руками. Над этими, походу, работали европейские дизайнеры, современные. И есть подозрение, что в дизайнер они ушли, из современного искусства, ибо расшиты были кто как гораст. Самый смак был в том, что в этих знаках была магия. Да, она там была, но не структурированная. То есть это были не руны, я даже присмотрелся, но точно был в этом уверен. И при этом, это были не части ритуального рисунка, который на ткань нанести, просто невъебенно крутым чуваком надо быть. Что опять вгоняло меня в состояние созерцательности, в попытках понять, а что это, собственно, такое. И вот, стоит эта толпа перед полицейскими и громкими криками, которых до открытия дверей, я вообще не слышал, спасибо хранителю, пытается им что-то объяснить. Причем пытается настолько агрессивно, что один из стоящих, чуть в стороне полицейских, уже раскрыл кобуру и не стесняясь держит пистолет. Не достает, но уже держит. С учетом того, что в толпе 2/3 имеют активный источник, предосторожность отнюдь не лишняя, ибо меня теперь в больничке нет, и сложные переломы, быстро залечивать, там, некому. И мне бы забить на это, да своими делами заняться, по идее. Но чертово любопытство терзает не только кошек, поэтому я двинулся к этой толпе, потихоньку разгоняя источник. Благодаря этому, когда я, не спеша, добрался до одного из полицейских, я был гораздо бодрее. Не магма течет в наших венах, раскаляя наши сердца, но тоже неплохо, хотя голову от тормозов это освободило не сильно. Разглагольствовали, перебивая не только окружающих, но и самих себя, непонятные товарищи настолько увлеченно, что умудрились заметить мою все еще полусонную физиономию, только когда я поравнялся с сержантом, лениво поинтересовавшись, чего тут происходит-то. «Не, ну вы посмотрите на этого урода!» — заорал какой-то горластый крикун, имеющий на удивление противный голос. «В чужой дом как к себе заселился и живет себе, припеваючи. Гнида бесчестная, сначала проклял старика, а потом еще и родственников изводить начал», — добавила какая-то тетка из неодаренной части толпы, свои 5 копеек, заставляя меня не слабо так охренеть от таких наездов, а моих гуляк демонстративно обнажить мечи, пока не проявляя себя в материальном мире, но уже готовые перерезать этих гениусов. «И вас с добрым утром, дорогие богу, идиоты!» Не остался я в долгу, уже совсем другим взглядом смотря на эту толпу. «Вы кто такие и по какому вопросу сюда явились? Тебя отсюда выкурить, педрила охуевшая!» Громко провозгласил не особо высокий мужик, который был примерно в 3-м ряду, прикрываясь другими людьми, и достал из своего одеяния обрез, попытавшись направить его на меня. Что ж, думаю, тот факт, что его рука сломалась с влажным хрустом, послужила сигналом для остальных, ибо часть с криками кинулась в мою сторону, а часть, наоборот, отхлынули назад. Впрочем, ощущение команда, что хлынула от меня к моим подчиненным, были гораздо быстрее. Отступающий на шаг назад и выхватывающий пистолет полицейский замер, удивленно смотря на замершую и схватившуюся за свои шеи толпу, молчащую и теперь абсолютно неагрессивную, ибо всех и каждого из них душила невидимая, но вполне ощутимая удавка, намертво перекрывая возможность дышать и двигаться, ибо как ты не дергайся, а удавка останется на месте. Еще один человек из толпы попытался достать из-за пазухи что-то, но получил очень болезненный удар в грудь латной перчаткой и мгновенно потерял интерес к эскалации конфликта. Все-таки угроза жизни – очень и очень хороший повод прекратить творить непотребство. Зрелище здоровенного мужика, закованного по самую макушку в мощные латы на расстоянии руки, тоже. Осознание того факта, что в руке он очень демонстративно покачивает цельнометаллическим шестопером, издавая очень стрёмные звуки и явно примиряясь, где бы тебе прописать живительных пиздюлей, не более чем пряный соус, украшающий картину. И краткая ёб, вашу бога в душу шмать, нашел наконец, как отреагировать на произошедшие полицейский, руки которого изрядно потряхивало, не как у эпилептика, но заметно. Впрочем, я сам изрядно струхнул, так что не мне кому-то что-то говорить. Ага, полный, мрачно подтвердил я, вообще не понимая, что мне со всем этим теперь делать, ибо отпускать их с миром после такого, это надо быть напрочь отбитым долбоебом, у которого в мозгах, вместо извилин, выжжены тупые правила цивилизованного мира. Ну, это согласно которым твари и ублюдков, достойных только пули в лоб, которым даже могильный камень ставить никто не захочет, назначают пожизненное содержание в тюрьме. Не скажу, что это самая большая проблема, ибо есть в мире еще такие вещи, как злоупотребление властью, подлог, взяточничество и еще целая куча вещей, позволяющих воспользоваться этой системой не по назначению. Так что громко требовать предоставить непонятным дядям и тетям возможность не просто засадить в тюрьму, но и убить я не буду. А вот в менее глобальном масштабе, иногда очень хочется, лично, так сказать, готовь наручники и листы, для протокола. Тяжело вздохнул я, осознавая, что пара минут, которые я хотел потратить на удовлетворение своего любопытства, обернуться для меня крайне продолжительной тягомотиной. И звони в город, пусть приезжают за этими революционерами. Но подумав пару секунд, я слегка поправился. Точнее, линчевателями. Блин, многое в моей жизни случалось, но такая хрень впервые. А они это не того, а? Поинтересовался сержант с сомнением, смотря на задержанных. Проследив за его взглядом, я заметил, что несколько человек очень убедительно изображают из себя жертв гнева лорда Вейдера, коими, по сути, сейчас и являются, кстати, те, кто хочет жить, на колени. Тяжко вздохнув, скомандовал я, после чего добавил для самых непонятливых: все остальные могут изображать из себя гордых партизан и остаться в стоячем положении, поверьте мне, я не буду сильно против. Благо, лес большой и деревьев, которым не хватает удобрений, очень и очень много. Вообще я хотел выразиться гораздо менее агрессивно, но всмотревшись в глаза мужика, который достал обрез, я изменил свое мнение ибо ничего хорошего там не было. Я даже больше скажу, он в тот момент меня буквально ненавидел, видимо считая, что я, прямо-таки, обязан был дать себя нашпиговать содержимым обреза. Честно говоря, его, я бы хотел оставить в стоячем положении и медленно придушить эту погонь, но уголовный кодекс будет против таких действий. Самое забавное, что он был первым, кто опустился на колени, явно не собираясь позиционировать себя как последнего героя. Большая часть из оставшихся повалились как подкошенные, с хрипами и сипами восполняя изрядно потраченные запасы воздуха. Они могли бы сделать это гораздо более цивилизованно, но удавки, все еще никуда не девшиеся, не позволяли особо разгуляться, напоминая им о том, что едва мне захочется, я вновь их затяну. Так лучше, поинтересовался я у правоохранителя. Гораздо, только наручников на всех у нас не хватит, пробурчал правоохранитель. Игорь, обратился он к одному из своих товарищей, который уже с кем-то общался по телефону. Что там с каталажкой? 4 бобика, уже готовится к выезду. Должны все влезть, отчитался связный. Вы что, ебанутые? Пробурчал кто-то из толпы. Он же нас убить мог. Этого психа, самого в наручники надо. Ты пизди-то поменьше, умник. Огрызнулся в ответ, стоящий рядом со мной сержант, который, видимо, остался тут за главного. Вам всем теперь зона светит, до 5 лет, а тому дебилу, что обрезину достал, и все 10. Вы что, охуели? Какая зона? За что? Всполошился еще один мужик, попытавшись подорваться вверх, но удавка не дала, позволив ему лишь трепыхнуться и подавиться третьей фразой, которую он хотел сказать. Нападение на сотрудника, при исполнении, дал пояснение всем задержанным полицейский, убрав наконец-то пистолет, и схватив с пояса наручники, которые захлопнул, на одной руке говорившего. После чего, видимо посчитав, что этой паузы достаточно, для драматичности, продолжил. До 5 лет лишения свободы, особо отличившимся, до 10. Так что радуйтесь, что эта хрень не шмальнула, тогда бы все на строгачу летели. Что, в конец охуели эту гниду покрывать? Еще и нас за решетку загнать хотите, суки? Чтобы не мешали вам дома у матерей отжимать, да. Вспыхнул еще один мужчина, заставив меня насторожиться еще больше, ибо неправильность происходящего была какой-то запредельной, буквально кричащей о том, что во всей этой ситуации что-то идет не так, как должно. Причем давно, не говоря ни слова, я приблизился к говорившему, заставив того явственно напрячься, после чего схватил за грудки и, махом, поставив на ноги, оттянул его на пару шагов от заголосивших пленников. Глаза болели от того, как я всматривался в его энергетику, но что-то было не так, хотя выглядело все нормально, но что-то царапало мое восприятие. Поэтому, повинуясь своей интуиции, я сорвал с него чертов плащ, фонящий магией, и отвел его еще дальше, на более-менее чистое место. Вот честно, не работая я в больнице, тем более с такими сложными и хитрыми вещами, как заклинание усыпления, хрен бы я заметил, что с этим мужиком что-то не так. Но я работал, и я рунолог-ритуалист, поэтому я заметил тонкую, практически незаметную нить какого-то заклинания, спрятанного практически под кожей у мужчины. Бросив взгляд для сравнения, я убедился, что у завитушек на плаще была похожая энергетика. Как-то она отличалась от обычной, явно измененная, но вот большего я понять не мог. Зато я быстро нашел, что основной контур этой пакости спрятался буквально на затылке и, потеряв подпитку, стремительно деградирует, стремясь раствориться в энергетике мужчины. Ебануться, экспрессивно прокомментировал я увиденное. Теперь еще и магическая индоктринация. Да этот месяц меня доконает. Мужик молчал, даже не потому, что я его сильнее прижал, нет, ему просто было очень и очень плохо. К счастью, пока я его осматривал, магический рисунок деградировал достаточно, чтобы начать рассыпаться. К еще большему счастью, никаких механизмов ликвидации, встроено, в эту дрянь, не было, иначе на моих руках оказался бы свежий труп. К счастью, обошлось, и в итоге я получил охреневающего со всего произошедшего, и внезапно получившего осознание всего, что он вытворил, мужчины, примерно 40 лет, которого сейчас, походу, Кондратий хватит. Помнишь, кто и как это с тобой сделал? Поинтересовался я. Нет, вообще ничего, не понимаю. В прострации признался бедолага, явно пытаясь собрать в своей голове цельную картину произошедшего. Судя по всему, не очень успешно. Чего это с ним? поинтересовался подошедший сержант. «У нас, пиздец», — обрадовал я его. «Звони начальству, пусть связываются нашей доблестной ГРУ». «В смысле, а на кой тут разведка-то?» Не совсем поняв произошедшее, поинтересовался полицейский. «В смысле в том, что они свои действия не контролируют», — раздраженно пояснил я, после чего добавил. «У них на затылках какая-то хрень, влияющая на сознание, и я в душе не ему, что станет с остальными, если их освободить. Так что плащи с них не снимайте, пока. Она от них, как бы, как от беспроводной зарядки работает. Я не хочу лезть в эту хрень, поэтому пусть с этим разбираются те, кому за это платят. А это точно, просто наше начальство». Начал было полицейский, но заметив, что я очень внимательно смотрю ему в глаза, замолчал. «Я держу эту толпу на магических удавках, явственно угрожая их жизни, а они, в ответ, орут и матерятся, будто страха не испытывают. Они либо под наркотой, либо под магией. Магию я уже нашел, поэтому даже если они под наркотой, то это все равно дело не уровня твоего начальства. Как думаешь, что с ними сделают, когда выяснит, что они сосали лапу, когда в городе людей в зомби превращали? И что эти люди, отсосав кровь из своих ран, сделают с вами, понимая, что ни хрена не могут сделать тем, кто им втащил?» Максимально понятно объяснил я мотивацию сообщить о безобразии прямо сейчас. Прямо-таки, предельно понятно. Опасность для своей задницы, она всегда понятна и доступна. Начинаю мыслить очень агрессивно. Но что я сделаю, если приходится работать с такими вот кадрами, как его начальство? И самое главное, как я-то в этом оказался замешан? Это ведь явно не те узкоглазые уроды, те бы захватить попытались, хотя бы разок. Ха-ха-е-ех. Тяжко вздохнул полицейский, доставая телефон, после чего еще и пожаловался миру, пока искал нужный контакт. «Жизнь моя тяжкая, это моя фраза», — пробурчал я себе под нос, разворачиваясь к мужику. Хотелось все бросить к чертям собачьим и забить на всех болт, заперевшись в неприступной цитадели в самой далекой и опасной жопе этого мира, дабы не разбираться со всякими непонятными кретинами, все время пытающимися мне подгадить. Подумав с десяток секунд, я так и сделал. Попросил мою нейтралку сделать точные копии наручников и нацепить на руки всех тех, кому железных не хватило. Забил на то, что исполнила она это даже в отношении того, кому переломали руку, заставив того сначала взвыть, а потом и вовсе заскулить. Буркнул закончившему свой диалог с начальством сержанту, что я пошел работать, и был таков, свалив обратно в коттедж, сказав своим духам сбросить удавки, когда приедут машины. «Ну нахер этот реальный мир, пойду инту качну, и мой служанку себе забахаю, всему миру на зависть». Глава 20. Я, конечно, знал, что мир с приходом магии будет шатать любой, не обделенный мотивацией, долбанавт, но это, блять, финиш. Пробурчал я себе под нос, растирая лицо ладонями. Я, такими темпами, вообще с окружающими взаимодействовать перестану. Пару минут подумав, я отдал приказ одному из моих гуляк проследить за этими людьми, а после, очень осторожно, сесть на хвост тому, кто придет подчищать следы этого дела, и очень хорошо его запомнить. После чего, очень осторожно разведать, откуда такая веселая хрень появилась в наших краях. В крайнем случае, заключу одноразовый контракт с хренью, ибо лезть к этому дерьму руками у меня нет никакого желания. А вот грохнуть его надо с гарантией, или ее, или их всех, а главное, разом, и затерев все следы их исследований. Искренне надеюсь, что это подпольная работа какого-нибудь умельца-извращенца, и тут нет следов каких-либо глобальных структур, ибо прощать такое нельзя, в принципе. Даже желания подумать над этим нет, и есть подозрение, что никогда не будет. В конце-то концов, как вообще можно спустить с рук насильное изменение сознания человека? Это то единственное и сокровенное, что у него есть и аналогов чему нет, и быть не может. Последнее сокровище. Само понятие «я». Так почему, вместо того чтобы искать способы взаимовыгодного сотрудничества, люди предпочитают просто и банально убить само понятие человека, оставив себе возможность кратковременно распоряжаться тем, чего добилось то самое «я»? Взять хотя бы, в пример, проект этих самых японцев, который они организовали на нашей территории. Возможность, без проблем, передавать дополнительную энергию между членами сети – круто. Возможность, в любой момент, добавить своей энергии в общий котел, не отвлекаясь от своих дел, Тоже круто, не настолько, как первый пункт, но это буквально пассивная прокачка источника. Причем с пользой, да организуй они, с такими характеристиками гильдию, они бы могли в скором времени вытеснить из округи любую паранормальную пакость, своими силами, ибо ритуалист не обязан быть очень сильным. Его главная проблема в том, что ему надо много учиться и очень тщательно контролировать магию, а если ему дать источник энергии, он нагнет всех и вся, дай только время. Да, даже не гильдию, просто тайное общество собери, и слова, на такое, не скажу. Но, нет, надо себе все присвоить, а остальное украсть, и остальных вообще в зомби превратить, дабы не мешали своим мнениям, и девчонку, малолетнюю, замучить просто потому, что есть повод, гниды. Теперь появился какой-то дохрена гениальный маг, решавший помаяться прописыванием своих хотелок в чужие головы. И, что самое занятное, обозлился-то он, очень даже на меня. И, чего я ему сделать успел. Впрочем, это уже его проблемы, и с учетом того обреза, что был у мужика, проблемы очень большие. Ибо я хочу жить, желательно, очень хорошо. А этот контроллер противодействует этому желанию и инстинкту, причем там, где это не должно его трогать от слова, совсем. И вообще, последнее будущее, которого я желаю, это будущее, где людей просто переписывают, когда они станут неудобными. От одной мысли, трясет от отвращения и ужаса. Это, блядь, даже не Дарк, и не Агнст, это пиздец. Тут не до законов государства, с таким, я бороться буду, не стесняясь в средствах, ибо итог я, живым, уже не назову. А раз результат, все та же могила, чего сдерживаться-то? Правда, в данный момент меня больше волнует тот факт, что скоро мне самому придется изменять чужую суть, по своим хотелкам, то самое, самое сокровенное я, и уж кем-кем, а мастером в этом деле я назваться не могу, никак и никогда, тем более, творцом, что способен с гарантией потянуть такое, но, по-иному поступить в этой ситуации, тоже не могу, ибо с учетом того, что для меня, никаких угроз нет, это будет полнейшим свинством и лицемерием. Вот и стою я между этими выборами, и хочется даже не ругаться, а просто злобно орать, ибо первый меня просто бесит, а второй я, с вероятностью в охренеть сколько процентов, как любит выражаться один мой знакомый, зафаршмачу. И отложить это дело до окончания практических проверок не получится, ибо времени на такое у меня не просто не осталось, а у духохранителя оно, буду откровенен, закончилось еще вчера. Поэтому, пошипев как кипящий чайник, еще пару минут, я двинулся в гостиную, которая стала временным ритуальным залом, благодаря своим размерам. После чего, пару минут собираясь с мыслями и успокоив нервы, позвал нейтралку, и очень осторожно использовал полную версию единения. От ощущения двойного восприятия первое время мутило, но я выдержал и убедившись в том, что мы сейчас действительно способны нормально распоряжаться нашими возможностями, открыл гримуар, а потом, просто взял все, покрашенные мной ранее частицы, соскоблил их и, банально сформировал требуемый рисунок, по трафарету, потом, перелистнул страницу, и добавил вспомогательный контур, потом, повторил несколько раз, в итоге получив идеально ровный рисунок, и это все за 12 минут, 12, в то время, как я, аки последний идиот, маялся сверхсрочной работой, 12 с лишним часов. В то время мне, как зеницу ока, нужно было беречь это самое время. Не сдержав обуревающих меня чувств, я, с размаху приложил гримуар к своему лицу, а после, не сдерживая всего обуревающего меня стыда и гнева, заорал. Ибо стоило мне, хоть немного подумать головой, и все было сделано быстро и чисто. И ладно бы это, но до этого я был уверен в том, что хорошо все обдумал, и этот факт меня неимоверно бесил. Я даже мог сказать, в чем проблема. Да, я это знал с самого начала, и именно это основная причина, по которой я с такой жадностью осваиваю магическую науку. В ней очень много путей к цели, а бы даже сказал, неимоверное количество, и в каком бы направлении ты ни работал, ты способен достигнуть задуманного. Для этого, у тебя есть неимоверно огромное количество инструментов, в которых я, со своим опытом, банально путаюсь, половина из них даже в глаза не зная. И именно из-за этого я пришел к тому, что я-то умный, но дурак, ибо умудрился работать чем угодно, но не самым удобным инструментом, с которым я работал раньше. Но сделанного не воротишь, поэтому, успокоив всполошившихся от моего выражения чувств жителей коттеджа, в лице духа-хранителя и химика, я закончил этот фарс, сделав энергоструктуру ритуала, за полтора часа непрерывных работ. И вот это уже было крайне напряжно, ибо каким бы крутым я не был, но я все еще человек, недавно запустивший свой источник, и я был банально слаб. Почти два часа единения с таким точным духом, как нейтралка, очень нагрузило не только мое тело, но и разум. Поэтому порадоваться своим успехом я не смог еще часа четыре, за которые пришел в себя. Но итог, как бы я ни стенал, насколько мне плохо, итог настолько впечатляет, что хотелось плясать в припрыжку, шокируя всех в округе своим дружелюбием и абсолютной радостью. Мало того, что ритуальный рисунок готов с невероятной точностью, так благодаря ощущениям нейтралки, я еще и знаю, что он не имеет явных изъянов. Еще больше меня порадовало, что я, работая с ее помощью, научился паре трюков с моей магической силой, и это, не считая того, что явно поднял общий контроль магии. А самое главное, мой источник, из-за столь продолжительного наличия в моей энергетике иной магической силы, несколько подрос в мощи и, главное, нарастил интенсивность своей работы. Как я только ради такого усиления не рвал жилы раньше. Но всему есть предел, и возможному усилению источника на отрезок времени тоже. Я не стал себя загонять до седьмого пота, тем более что простенький ритуал, созданный только для таких тестов, уже выдавал мне желтую карточку. Поэтому я больше сосредоточился на контроле моих нынешних сил, ибо перегореть из-за каких-то детских хочу. Нет, я не настолько обезумел, чтобы допускать шанс лишиться своего прогресса. К моему безмерному счастью, сегодня я не настолько перенапрягся, чтобы даже приблизиться к той грани, за которую лезть не стоит. И это меня несказанно радовало, даже больше, чем то, сколько времени я себе освободил, совершив этот рывок таким продуктивным способом. Конечно, стоит проверить свое здоровье чуть позже, но сейчас я не ощущаю негативных последствий, и это круто. А если у меня получится развивать источник совсем без адских тренингов, заменив нормальными упражнениями, то я на коне, ибо такой скачок силы источника не настолько критичен для тела, зато оказывает достаточный стресс для того, чтобы оно начало подстраиваться вслед за усилившейся энергосистемой. Если проканает, это будет охрененно. Если это окажется слишком вредно, переживу, ибо то, чему я научился, пока чудил в этом коттедже, очень поможет мне в жизни. Собственно, я, может, и научился делать точные, но небольшие артефакты, но сложные ритуалы были полнейшей занозой, что каждый раз врезалось прямо под ноготь. И вроде бы, небольшая, и вынуть, в принципе, недолго, но как же это бесило. Теперь есть варианты срезать. Правда, от тренировок на этом поприще это меня не спасает, но если научусь прокладывать энергетическую часть без рук самостоятельно, это будет, прямо-таки, эпический буст к самоуважению. Но это будет потом, а сейчас у меня дел не в проворот. Поэтому я отбросил свои мечты о временах, когда смогу быть круче гор и творить любую дичь на чистом контроле, и сообщил духу-хранителю, что ритуал готов, и ему надо бы стянуться в его фокус, чтобы я мог начинать работать. И, пока дух, медленно, печально и очень жутко, в энергетическом зрении, собиралась в одном месте, я, помня свой нервоз перед предыдущей эпической операцией, решил взяться за дело, которое сам на себя взвалил, а именно, проверка результатов тренировок химика и правка видимых мне ошибок. Благо гримуар у нее давно был свой, и теорию она черпала из него, лишь иногда уточняя у меня некоторые моменты. Стоит признать, девчонка, молодая девушка, на девчонку она обижается. Так вот, успехи у нее были, и были немалые, все-таки вполне успешные попытки взять внутреннюю энергию под контроль, меньше чем за месяц тренировок, это оглушительный успех по сравнению со мной. Иного я, впрочем, не ожидал, ибо как бы в кинематографе не выпендривались, утверждая, что духи могут захватить слабых, на самом деле все наоборот, ибо духа еще выдержать надо. А значит, у химика очень высокие изначальные параметры, да и присутствие ее подруги изрядно напрягало организм, сначала пробудив источник, а потом и вовсе начав его прокачивать, из-за чего она и вымахала из типичной японки до супермодели. Еще большее влияние на ее прогресс оказала ее способность слышать речь, ибо в то время, когда я пытался что-то изобразить по нарисованным в книге, детальным, но все-таки схемам, У нее был четкий образ. От меня она получала чуть ли не пошаговую инструкцию, упакованную в человеческие понятия и ощущения. И то, что мне приходилось раз 20 повторять, дабы она смогла действительно запомнить, это такая мелочь, по сравнению с самостоятельным обучением, что даже упоминания не стоит. Единственная проблема в ее обучении, которую я смог высосать из пальца, это ее сильное нежелание заниматься силовыми тренировками, даже в профилактических целях. Она отказывается выводить организм на высокие обороты, из-за чего у нее сейчас не такой мощный источник, как хотелось бы мне. Но я не стал слишком настаивать, ибо если не хочет сама, хрен я ее в этом деле заставлю. Ни воспитание, ни знание ее судьбы банально не позволит, а источник, он и от простых действий растет. Просто делает он это медленно. Ритуал. Как бы это ни было странно, но все наши приготовления были завершены ровно без 10 полночь, что было, до смешного, символично. Я даже слегка отложил ритуал, для того чтобы начать его ровно в полночь, выделив десяток минут на то, чтобы узнать, чего же хочет сам дух, которого я тут буду творить. И, как оказалось, это была очень хорошая идея. Выяснилось, что превращаться в очередного гуляку она не имеет желания, что на самом деле неудивительно, раз она даже под весом всей дряни, что в ней сейчас есть, остается тихой и мирной. Также выяснилось, что ее форма, какой бы она ни была для нее отталкивающей, остается ее формой, и она не уверена, что хочет от нее избавляться, но не настаивает, потому что она все еще противна. Короче говоря, все те же противоречия, что так удивили меня в самом начале нашего общения. Мне бы, дабы сохранить свою совесть чистой, следовало сказать, что я сделаю все, что в моих силах, или сказать, что я постараюсь воплотить ее пожелания в полной мере. В принципе, любую обтекаемую чушь, лишь бы потом можно было иметь хоть какое-то оправдание. Но, не беспокойся, когда ты вновь осознаешь себя, ты будешь прекрасна. Уверенно подбодрил я духа, отсекая себе любые варианты по типу схалтурить, после чего аккуратно активировал первый этап ритуала, открывая внешний контур и позволяя энергии из накопителей хлынуть в нужные места, а сомнениям уступить место сосредоточенности. Все равно, сейчас от этой хрени никакого проку. Дух медленно заснул, после чего ритуал начал творить такую дичь, что у меня глаза разбегались в попытках понять, что там вообще происходит. У меня просто сворачивался мозг. Впрочем, хотя это и было крайне непривычно и странно, но реальной нагрузки не было. Все-таки я на этом этапе вообще никак и ни на что не воздействую. Но была одна вещь, за которую я создателю этого чуда был крайне благодарен. Ритуал сам отделил коробченные части, посчитав их не принадлежащими к духу-хранителю, чем вызвал на моем лице широкую, торжествующую ухмылку. А вот теперь повоюем, усмехнулся я, ощущая, как начинаю проваливаться в состояние, на удивление, очень напоминающее мой опыт проведения операций, но мягче, приятнее, спокойнее и гораздо проще. Не уверен, что сыграло тут решающую роль, но я мог здесь действовать, при этом, гораздо комфортнее, чем в прошлый раз. И я начал, в первую очередь переплавив всю эту тупую и бессмысленную ненависть. Потом поправил восприятие реальности, которое было битым, как стекло, ибо, по большей части, было завязано на ту самую гниль и те кусочки, что достались от наркоманов. Благо единение с моей нейтралкой было не так давно, и я, примерно, смог объяснить, в какую сторону работать, а ритуал как-то довел это до ума. Потом было восприятие тела, и там, едва я его прозвонил, я понял, что все будет еще проще, чем мне казалось, ибо та самая фобия себя, о которой упоминал дух, была уже изрядно поломана. Даже более того, никаких человеческих придатков в этом образе не было, а значит, не так уж и сильно он воздействовал. Но я помнил пожелание духа, поэтому начал доделывать это поломанное нечто, создавая из этих осколков другое нечто, нечто прекрасное. Так и шло дело, брал что-то, что было личностной чертой, и банально доделывал по своему разумению. Можно было бы вообще все вверх дном перевернуть, ритуал позволял, но этого в моих планах не было. В моих планах было вылечить этого духа и упереть к себе домой. А то, что я его по пути еще и чай заваривать научу, такая мелочь, что упоминания не стоит. Правда, таких мелочей, по итогу, оказалась вагон и маленькая тележка, но к тому моменту, Когда я это заметил, я уже втянулся. Всегда любил конструкторы. Свобода творчества. Ей можно упиваться вечно. И я упивался, созидая, дополняя, соединяя, а иногда и разделяя. И с каждым этим мелким действием результат становился все более и более прекрасным, цельным, не противоречащим самому себе. И когда я достиг того, что я посчитал истинной вершиной моего нынешнего мастерства, я закончил свои действия, давая ритуалу команду на завершение. Сказать, что по возвращении в реальный мир мне было плохо, значит соврать. Я был бодр и свеж, телесно. А вот в голове, похоже, кто-то дернул за стоп-кран, ибо когда я понял, что я так-то все закончил, я уже минут 10 пялился в пространство перед собой. Вообще ничего не хотелось. Вроде бы в таком состоянии спать надо, но сна ни в одном глазу. Мда, буркнул я себе под нос, выражая всю гамму обуревающих меня чувств, после чего поднялся на ноги. К моему удивлению, даже не покачнулся, хотя при таких фризах вообще убиться должен был. Все еще в состоянии прострации и полнейшего отупения, я двинулся туда, где можно было достать стартер, туда, где хранились продукты, туда, где был самый полезный при отупении напиток, на кухню, к кофе. По-быстрому вскипятив кипятка, я залил им ложку кофе, даже не подумав о том, чтобы добавить привычное молоко и сахар, ибо приоритеты. Поэтому я, не тратя лишнего времени, прямо так и завалился за стол, потихоньку потягивая еще горячий напиток. И вот такая картина. Сижу я, попиваю кофеек, совершенно никого не трогаю. Внезапно слышится звук открываемой двери, сопровождаемый предупреждением от моих духов о том, что это тот самый дедок, с которым я общался перед тем, как взяться за работу. А еще, они умудрились его не заметить, как и сопровождающую его компанию. Вот вроде бы понимаю, что это тот еще звоночек, и надо подобраться и подготовиться, ибо если к тебе приходит в гости под маскировкой, то скорее всего это не гости. Но я уже сидел за столом, а мои пальцы слегка обжигала кружка горячего кофе. Поэтому я выбрал самые верные приоритеты и остался на месте, ибо для меня на ближайшие 20 минут кофе – это святое. Тем временем в помещении абсолютно безошибочно, прямой, так сказать, наводкой, заходит сам пенсионер в сопровождении бормочущего что-то себе под нос попа в черной рясе, за которым зашел какой-то, на удивление, стрёмно выглядящий маг, обвешанный однотипными и крайне простыми амулетами, отгоняющими мелких духов. А замыкает это шествие высокая, не лишенная изящества и широких бедер, мясомолочная Эл, укутанная какой-то скрывающей энергию маскировкой от и до. И мне стало стыдно от того, что первая мысль, прозвучавшая в моей голове, была: сможет ли она проломить мне череп, если приподнимет свою, поистине титаническую грудь, а потом просто отпустит? Это было, вроде как, недостойно моей репутации. Но вопрос, стоит признать, интересный. Глава 21. Здравствуйте, молодой человек. Поздоровался первым пенсионер, с интересом осматривая меня. И судя по тому, как меня фризит, зрелище должно было быть крайне занятным. Му-угу, буркнул я в кружку, после чего отпил еще немного кофе. Я вас тоже. Ой, блин, приветствую. В общем, я так понимаю, мы не вовремя, поинтересовался дед сходу, заметивший мое состояние и обозначая себя как ведущего во всей этой делегации. Это как посмотреть, я буквально только что закончил работать. Осталось дождаться, когда дух в себя придет, да убраться за собой. Вы вовремя, в общем, резюмировал я, осознавая, что мне надо больше кофе, ибо голова начала соображать, видимо, только по моим ощущениям. Да чего вы с ним так вежливо разговариваете? Пробурчал чудик с кучей амулетов. По нему же видно, что он под наркотой какой-то. В отличие от тебя, он никому еще и слова злого не сказал. Осадил дед этого умника, и, судя по тону голоса, явно не в первый раз. Я таки извиняюсь за мой интерес, а где ваш диплом нарколога, или хотя бы терапевта? Поинтересовался я, не собираясь прощать такой выпад в свою сторону. Не то чтобы мне было сейчас не по хер, но какого хрена, собственно? А если у вас чего-то такого нет, то и нечего браться за их работу, и, тем более, оскорблять кого-то, ставя диагнозы. А я сделал еще один глоток, абсолютно не парясь над тем, что об этом перерыве подумает этот странный человек, а я просто заебался. Ибо последнее, я задумался над тем, когда начался мой день, не вспомнил. Посмотрел на своего гуляку, который сидел в моей тени, трое суток, господин, прошептал дух, используя речь. Да, несказанно удивился я, не стесняясь окружающих, ибо по моим воспоминаниям выходит, что я ни черта не смогу посчитать, ибо пока чудил в ритуале, вообще ничего из происходящего вокруг не воспринимал. Ладно, пусть будет так. Короче говоря, последние трое суток у меня был очень напряженный день. Как бы это тупо ни звучало, но это самое понятное объяснение. Ясно. Ты, в принципе, еще бодрячком, с таким графиком. Хмыкнул в усы дед, после чего бросил короткий взгляд на Эл, что продолжала молча стоять рядом с ним и разглядывать меня своими чистыми, сияющими и слегка поблескивающими глазами. Возможно, даже в энергетическом зрении, но делала она это настолько деликатно, что я ничего не замечал, за что ей от меня жирный такой плюс. Но у нас тут есть к тебе пара не очень приятных вопросов, и ответы на них нужны как можно быстрее. Так я вроде никуда не убегаю. Пожал я плечами, всем своим видом демонстрируя, что их предосторожности с моей стороны смотрится как-то не очень. Спрашивайте, я, скорее всего, отвечу. Наглый какой. Вновь не смог сдержать свой рот закрытым и вмешался в чужой диалог маг, явно на что-то нарываясь. Делом отвечать ему я не стал. Себя уважать не будешь, считай, ты и не жил никогда. Пояснил я свою точку зрения, после чего добавил еще одно выражение, всей душой ощущая ликование от хорошо проведенной битвы. А влезать в чужой разговор со своими поганенькими комментариями. Хех, чтобы так унижаться, надо себя очень сильно не уважать. Мужик было подобрался, но услышав оглушительно громкий, искренний смех Эл, лишь молча плюхнулся на место. Я от этого зрелища тоже успокоился, но не потому, что она представитель высокоразвитой магической цивилизации или даже представитель расы, которая дала мне ключ к возвышению. Нет, просто мой мозг, наглая, лицемерная, лживая и запасливая сволочь, которая заявляла мне, что у него нет доступных мощностей, чтобы я мог комфортно провести переговоры на жизненно важную тему, и при этом с легкостью допилил восприятие звука, добавив к движениям Эл звуки, явно сворованные из какой-нибудь анимешки жанра Этти. То есть на то, чтобы спасти свою задницу, у тебя ресурсов нет, а на боинг-боинг есть. Мелькнула в голове мысль, заставившая меня отвести взгляд до того, как дама отсмеется. Поэтому в отличие от папа и мага, мы с дедом выглядели как благовоспитанные мужи. В итоге, когда девушка, женщина, Эл, в общем, отсмеялась и попыталась что-то сказать, она споткнулась о два жадных и откровенно похотливых взгляда. Я в этот момент спрятал лицо в кружке, поэтому моей подленькой ухмылки никто не видел, но я был благодарен их жертве, ибо это время позволило мне более-менее прийти в себя. Наверное, я сейчас вообще ни в чем не уверен. Поп с магом умудрились не замечать укоризненного взгляда девушки некоторое время, поэтому ей пришлось очень демонстративно хмыкнуть, дабы они наконец-то обратили внимание на ее глаза, которые всем своим видом выражали осуждение их действий. Я, впрочем, не считал, что все так просто, ибо как-то очень уж явно мой мозг цеплялся за ее сексуальность, упуская момент присмотреться к защите, да и тот факт, что два взрослых мужика умудряются вести себя как напичканные возбудителями подростки, настораживает, если не сказать больше. Это был очень хороший ответ, признала Эл, складывая руки под грудью, пробуждая от меланхоличной дремы паранойю, которая с бешеной скоростью пронеслась везде, где только можно, пытаясь привести отрубающийся организм в тонус. Впрочем, мы действительно пришли к вам по важному делу, и у нас нет времени отвлекаться на различные мелочи. Расскажите, пожалуйста, подробности произошедшего недавно случая, при котором вы обнаружили, что воля людей была подавлена. А это... С разочарованием и внутренним облегчением протянул я, вспоминая детали не так давно произошедшего случая. Там все с самого начала странно было. Пришагала поутру какая-то толпа, нацепившая на себя белые плащи, на которые нашили какие-то крокозябры, заряженные неструктурированной магией. Их сначала полицейские тормознули, а когда я подошел, все стали жутко агрессивными. Один, специально державшийся под прикрытием других людей, выхватил обрез, и моему духу пришлось его обезвредить. Ага, вот прямо настолько все было неожиданно, что ты духа своего призвать успел. С нескрываемым скепсисом процедил маг, демонстративно повторив позу Эл, но за неимением царских достоинств и нормальной осанки, выглядел он так, будто его кто-то очень сильно обидел, отчего он теперь сидит и дуется. «Это вы о чем?» – спросил я, не успевая за полетом мысли этого провокатора. Я, в душе не ему, кем его воспринимать и как к этому персонажу вообще стоит относиться, ибо, пока что, он у меня вызывает лишь негативные впечатления. Это я о том, что дух не будет постоянно находиться в реальном мире, и даже у самого талантливого призывателя время вызова не превышает и 20 минут. Особенно, если вызывать таких сильных духов, как у тебя. Это основы основ. Процедил сквозь зубы этот мудила, явно пытаясь выставить меня каким-то шарлатаном, нет, организатором или тем, кто с ним связан. Это было грубо, Илья Кузьмич. Прокомментировал дед высказывание этого персонажа в тот промежуток, когда я осознавал, что за предъяву мне кинуло это тело. Да что он сделает-то мне, без круга призыва, самодовольно заявил этот долбанавт, явно не осознавая, сколько раз его могли порубить в фарш за последние 10 секунд. Я, добрая душа, поэтому я решил просветить, но мой подчиненный оказался чуть расторопнее меня. Одно ваше желание, владыка, и голова наглеца слетит с плеч, внес свою лепту в происходящий дурдом гуляка, заставив мага посереть, папа, которого я считал немым, выматериться, схватившись за крест, а Эл отпрыгнуть к проходу в комнату, прикрывшись каким-то ядерным щитом, от концентрации энергии в котором у меня аж глаза заболели. Как хорошо, что я в это время все еще тупил, поэтому, когда ситуация замерла в хрупком равновесии, я лишь индифферентно отпил еще один глоток живительного напитка, с тихим похуизмом понимая, что пиздец, неминуем. Впрочем, ситуация и правда была на грани анекдотичного абсурда. Собрались как-то в избушке, Эл, что чарами внимания на сиськи свои, огромные, перенаправляла, маг-недоучка, что ни черта о магии не знал, но считал, что все наоборот, темный маг, что в магии разбирался так, что дай боже, да поп, что матерился не хуже портового сапожника, да при святом символе, своем, ушел мой мозг в очередной неуправляемый занос, еще больше отвлекая мои нервы от происходящего вокруг дурдома. Они, впрочем, и так сейчас начали. Собственно, именно поэтому я еще думаю о том, как бы этот дурдом спровадить подальше, напрягаясь поменьше. Желательно, нисколько. На кой меч об это марать, буркнул я в кружку, давая отдых глазам. То, что он гримуар свой поперек читал, сугубо его проблемы, пусть продолжает в том же духе. Я повернулся к Эл, которая до сих пор не представилась, после чего, с демонстративным безразличием и даже некоторым укором, поинтересовался: «А вы чего вся на взводе? Вам никто слова плохого не сказал, а вы, в полной боевой, сразу, рефлексы», тихо ответила Эл, с которой явно слетели те чары, что так давили на мою голову, отчего мой взгляд с гораздо меньшей силой тянуло на ее фигуру. Просто меньше, не дома, все-таки. Ну да, в чем-то вы правы. Согласно кивнул я головой, понимая, что меня опять начинает тянуть в сон. Вы бы чары эти больше не разворачивали, а? Попросил я, после чего решил подсластить, заодно и дав им повод свалить куда подальше. Вам такое только вредит, поверьте. А по поводу той толпы, продолжил я рассказ, искренне надеясь, что когда я закончу, эти странные персонажи просто рассеются как дым, и все будет хорошо, а я высплюсь. Я рунолог, ритуалист, поэтому мой взгляд, хоть и не видел что-то конкретное, но что-то цепляло. Поэтому я выдернул из толпы одного человека, да и сдернул с его тела эту накидку. Как оказалось, у него на затылке была какая-то магическая схема, которая питалась магией, излучаемой этими знаками. Как только рисунок утратил подпитку, он начал дестабилизироваться, размываясь в энергетике, от которой отличался, едва ли чуть. У мужчины, с которым это случилось, резко вернулись когнитивные функции, правда о том, что с ним случилось, он рассказать ничего не смог. А я просто решил не лезть в это дерьмо, и проинструктировал полицейских о том, что обнаружил, посоветовав сообщить нашей разведке, ибо забота о таких случаях, а это, так-то, терроризм. Короче, это их дело, хлеб, и вообще ни мне за такое не платит, я этим заниматься не буду, не хочу. У меня и своих дел, куча и маленькая телега, сверху. Ученица, недоученная, работу постоянную. Не уверен, что искать надо, но и деньги нужны. Много чего, о чем позаботиться надо. Пока я высказывался, коротко и четко сообщая о том, что было так интересно гостье, чутко ложанув под конец, поп, наконец-то, перешел от банальных и вульгарных матов к молитвам. Не уверен, надеялся ли он реально прогнать жуткую хрень в виде стилизованного под Дарта Вейдера рыцаря или просто решил заменить внешние атрибуты, оставив маты только в своей голове, но результатов его молитвы видно не было.